Снежанна Масалыкина. Ночь Аиды. Пролог. «Ты не можешь так с нами поступить!» Зверь рычал и бил хвостом, разрушая миры и срывая звезды. «Ха-ха-ха! Я могу все!» Переливистый смех ледяными иглами впивался в кожу, проникая в кровь. Кожа серела на глазах, отдавая тепло. Зверь захрипел, сопротивляясь невидимой силе, которая подтаскивала его за шею к другой твари, распятой посреди звезд на невидимом кресте. «Мы любим друг друга. Любовь — та сила, что двигает мирами. Твои слова! Оставь нас в покое, и мы будем служить тебе бесконечно!» «Мое слово — закон! Вы предали меня! Наказание — смерть!» «Позволь хотя бы попрощаться!» Зверь перестал хлестать себя хвостом, осознав всю бессмысленность уговоров. «Последнее прикосновение!» Голос существа дрогнул и захрипел, обжигая гортань болью. Палач застыл, задумчиво разглядывая жертвы. «Хм, даже так?» — послышался удивленный голос мучителя. Сердце зверя, вопреки всему, дрогнуло и забилось в неистовой надежде на спасение. И тут же рухнуло в бездну. Надежду растоптали с особой жестокостью, вырвали с корнем, стерли в порошок и развеяли меж граней. «Так даже лучше. Отныне и на все времена ты будешь помнить все и охотиться на того, кто затмил твой разум и отнял душу, заставив нарушить клятву верности. Твой удел — нести смерть тому, кого любишь больше себя и своей бессмертной жизни». Вы станете заклятыми врагами. Но, умирая в твоих объятиях, с ненавистью и яростью, с последним вздохом, твоя жертва вспомнит тебя и ваши запредельные чувства. Раз за разом, вечность за вечностью, не изменить, не исправить. Отныне ты — палач своей любви, а твоя любовь — «Непримиримый враг твой и вечная жертва!» Зверь взвыл, неистово забившись в цепких пальцах божества. Но справиться с высшим вечным никому не под силу. Невидимые руки подтащили извивающуюся тварь к окаменевшей жертве. «Я не буду этого делать!» — упрямо замотал головой змей. «Убей меня!» Яростный вопль звуковой волной прокатился по самым дальним уголкам граней, цепляя ненавистью из грани, вызывая природные катаклизмы и разрушения. «Убей нас обоих! Умоляю!» Зверь склонил голову в безнадежной молитве перед существом, не ведающим жалости. «Приступай!» — повелел равнодушный голос. «Иначе смерть от моей руки!» По черному глянцевому телу огромного змея прошла судорога, выворачивая наизнанку мышцы. Зверь заскрипел зубами, в кровь разрывая собственные губы. «Мне надоело ждать». От тихого, чуть печального голоса грани заледенели, звезды приглушили блеск, пространство замерло. «Нет, я сделаю». Зверь обреченно выдохнул и бережно принял смертельное объятие возлюбленную жертву. Две тяжелых слезы скатились по закаменевшей морде, когда тварь, судорожно вздохнув, оскалилась и осторожно прокусила шею. Божественное создание забилось в змеиных кольцах, принимая яд. Золотые ресницы распахнулись. Вертикальный зрачок полыхнул, обретая память. Искусанные губы выдохнули с последним вздохом. «Люблю». Тело обмякло, теряя остатки жизни. Измученный зверь тихо завыл, обнимая бездыханную плоть. Грани замерли, дыша безнадежностью, и облегченно вздрогнули, когда жестокое божество покинуло миры. Спустя минуту бескрайней вечности останки рассыпались огненными каплями, вспыхнули и погасли. Зверь дернулся было, но передумал. Тяжелая голова опустилась на кольца змеиного туловища. Веки моргнули, смахивая невыплаканные слезы. Змей вздохнул и затих, засыпая. Время пролетит незаметно, и снова наступит момент, когда придется убить того, кто дороже собственной смерти и жизни. А пока не думать, не помнить, не знать. Спать.